Глава 81. Бешенство и ревность. Дерьмо, дерьмо! Как же так? Это что, шутка? Стояла полночь. Внутри парк, раскинувшимся за пределами города, с почтовым отделением холода, некий парень шепотом проклинал что-то ведомое лишь ему, стуча кулаком по стволу одного из деревьев снова и снова. Это был Хияма Дайски. Глаза Хиямы напряженно подрагивали в ненависти, возбуждение и нетерпение. Эти по-настоящему уродливые гнусные зрачки, о которых не будет преувеличением сказать, что их до краев затопило бешенство, выглядели сумасшедшими. «Как я и предполагал, ты действительно потерял терпение. Хотя я могу это понять, с этим ничего не поделаешь. Все-таки твоя драгоценность, столь дорогая тебе принцесса Каори, была похищена другим мужчиной прямо у тебя на глазах. Не так ли?» Голос, исполненный презрения и легкой симпатии, раздался позади Хиямы. Хлюп. Хияма мгновенно развернулся. После он вздохнул с облегчением, заметив, что личность, побеспокоившая его, это его тайный собеседник. Заметив это, он тут же сжал кулаки и ответил голосом, похожим на рык израненного зверя. «Захлопнись! Дерьмо! Этого не должно было случиться! Почему этот гаденыш жив? Зачем он так поступил?» «Не отвлекайся. Я хочу с тобой кое-что обсудить, понимаешь? И, кстати, это обернется серьезными трудностями. Если нас, тайно встречающихся, кто-нибудь увидит...» «Больше у меня нет причин идти у тебя на поводу! Моя Каори уже...» Между тенью деревьев, созданных отражением лунного света от воды, виднелся силуэт человека, которому Хияма горестно изливала о своем несчастье, продолжая бить кулаком по стволу дерева. Хияма действовал сообща с этой личностью только потому, что его заверили, что он сможет завладеть Каори. Потому, с уходом Каори, отпадала всякая причина оказания поддержки этому человеку, и уже было слишком поздно угрожать ему раскрытием всем. Факты его попытки убийства Хаджими, так как жертва уже и сама могла его раскрыть. Но личность во тьме в ответ на это лишь улыбнулась. При этом уголки рта ее изогнулись в форме луны, взирая снова на Хияму, словно вновь дразня, будто бы дьявол во плоти. «Если ее отобрали, просто верни ее обратно. Что в этом плохого? Благо, у нас есть очень даже пригодная наживка». «Наживка?» Не вникая в смысл сказанного, Хияма в сомнении наклонил голову, что вызвало усмешку личности, и она кивнула. «Верно, наживка. Даже если она поставит на первое место свои чувства и покинет своих товарищей. Ее лучший друг, всегда стоящий рядом с ней, и ее друг детства. Думаешь, она вот так оставит их на произвол судьбы? Особенно узнав, что они оказались в затруднительном положении. Ты...» «Будет несложно вызвать ее обратно. Так что поменьше пессимизма на этот счет. Вот же ж, даже у меня в этот раз мурашки по коже пробежались. Но я рад, что все это закончилось кое-чем благоприятным для меня. Да, можно сказать, сами небеса на нашей стороне. Не покончить ли нам совсем, как вернемся в королевскую столицу? Тогда ты, несомненно, заполучишь то, что желаешь. Как тебе?» Хоть и осознавая, что это бессмысленно, Яма взглянул на своего собеседника, стоявшего в тени. Даже ощутив на себе взгляд Хиямы, личность привычно рассмеялась. Хоть он и не ведал всех планов этого человека, судя по тому, что он говорил ранее, Хияма догадывался. В них входило нанесение вреда его одноклассникам. Для своей собственной цели они с легкостью могли предать своих одноклассников, с которыми разделяли радость и печаль. После такого холодок пробежался по его спине, ведь он не чувствовал каких-либо угрызений совести у этой личности. «Как всегда, еще один мерзкий человек! Но я не могу более сдерживаться! Я должен пойти на такое, чтобы вернуть мою Каори! Это все! Не в чем больше сомневаться! Все ради Каори! Я здесь справедливость!» Яма мыслил только о себе, и все его сомнения уже улетучились. И Яма упускал из виду самые важные нюансы, подталкиваемые нашептыванием своего таинственного собеседника. Он находил свои действия справедливыми. Помимо этого, изнутри его подогревало желание владеть Каори. Силуэт погрузился в тишину, разделяя чувства Хиямы и улыбаясь. Он ждал его ответа. «Хорошо, я как и раньше буду тебе помогать, но взамен...» А, я уяснил уже для себя. Я заполучу, что желаю я, а ты же заполучишь то, что желаешь ты. Разделяй властвуй. Разве не замечательная фраза? Отныне. Этот миг будет называться ключевым. Также тот инцидент в королевской столице... Могу я оставить его на тебя? Не обращая внимания на искаженное лицо Хиямы, личность развернулась и исчезла, словно сливаясь с местностью, теряясь между деревьями. Все, что осталось после разговора, это падший парень, из чьих глаз сочилась лишь тьма. Уже в другом месте, в то время как подозрительная встреча за границей города имела место, уже другой парень и девушка стояли под лунным светом. В отличие от ранее описанной тайной встречи, они стояли на большом изогнутом мостке, возвышающемся над одним из водных потоков, проходящих мимо магазинов и переулков города. Множество таких водных путей было сооружено для подпитки ресторанов и служебных построек. А парень, стоящий на мосту, смотрел на подрагивающую водную гладь, отражавшую луну на ней. Точнее говоря, он не смотрел, а лишь опустил свою голову. К тому же лицо его покрывал мрак. Мужчина был далек от своего привычного сияния. Внешность парня была таковой, будто бы это был человек, чья компания обанкротилась, погрязнув в огромных долгах. Он будто бы сейчас лихорадочно обдумывал свое будущее, вглядываясь во тьму. Это был наш герой Куки Аминагава. «И ты ничего не скажешь на это?» Послышался голос Куки, все отводящий взгляд от луны, отражающейся на поверхности воды. Реплика относилась к его другу детства, знакомой ему уже в течение 10 лет. Шидзуку Ейгаши, что вечно следовало за только что покинувшей их девушкой. В отличие от Куки, Шидзуку, созерцавшая луну на небе, облокотилась спиной на перила моста. Ее выдающаяся прическа в виде конского хвоста развивалась вдоль моста, играя на ветру. Они не смотрели друг на друга. Шидзуку, любуясь луной, задала ему вопрос. «А что ты хочешь, чтобы я сказала?» Ответа не последовало. Нет. Куки просто не мог ответить ей. Хоть он и смотрел сейчас на луну, отраженную на водной глади, в уме у него стояла сцена, где Каори признавала в своих чувствах. Обоенная беспокойством и одновременно торжеством, словно молясь, она раскрыла свои чувства, без какой-либо тени лжи, что убедило в правде даже Куки, чье тугодумие было на уровне хронической болезни. Куки и Каори были друзьями где-то 10 лет, но его словно что-то кольнуло, когда он узрел все ее очарование. Ему никогда прежде не доводилось видеть Каори в таком свете. Для него это стало чем-то вроде грома среди ясного неба. Каждый раз, вспоминая об этом, в его голове появлялось невыразимое чувство. Темное и тяжелое. Поистине угрюмое ощущение. Но без какого-либо на то основания он верил в то, что оно естественное. Дело в том, что его друг детства Каори всегда была на его стороне, и это никогда не менялось. Можно сказать, о Каори он думал, как если бы она принадлежала ему. Другими словами, его захлестнула ревность. Эта ревность, Куки сам не осознавал, была ли она порождена из любви или лишь из его желания единолично владеть ею и ее волей. Но чувство, что ее увели у него, сильно вскружило ему голову. Однако, Каори сама решилась пойти с уведшим ее прочь Хаджиме. Хотя он наверняка не согласился бы с таким заявлением. Помимо этого, Куки не хотел верить в эти сказки и отрицал само существование зовущего себя Хаджиме, вызвав его на поединок, где Куки и одолели. Его несчастье, чувство обиды на Хаджиме, сомнения насчет чувств Каори и многие другие эмоции, смешанные в одно целое, приводили разум Куки в беспорядок, словно недра, пнутые кем-то мусорной корзины. Продолжив смотреть в воду и не обращая внимания на безмолвно стоящий рядом с ним друга детства, он вновь лишь отмолчался. И это так не походило на него. Не в состоянии найти нужные слова, Куки так и молчал. Бросая взгляд на сомневающегося Куки, Шидзуку нахмурила брови, и в атмосфере, которая иначе как... «Ну что ты будешь делать?» «Не назовешь». Она зашевелила устами. «Прямо сейчас. Ты та еще заноза». «Заноза?» Неожиданное высказывание Шидзуку заставило Куки невольно повторить ее слова. Шидзуку же, сместив взор с луны на Куки, продолжила. «Да, так и есть. К Каори, она ведь не твоя. И с самого начала тебе не принадлежала. Как до тебя это еще не дошло? Это... Тогда ты подразумеваешь, что она принадлежит Хаджиме? Вот же ублюдок. Мысленно проклял его Куки. Глаза его дрожали. А сам все еще отчаянно пытался отрицать подобное. Услышав это, Шидзуко в ответ сильно стукнул ему по лбу. «Больно же!» Куки инстинктивно прикрыл руками свой лоб. Шидзуко же со злостью на него посмотрев, продолжила говорить. Но уже холодным тоном. «Идиот!» «Каори принадлежит лишь себе самой. Что бы она ни выбрала, куда бы она ни пошла, лишь самой Каори принимать такие решения. Конечно, даже если она хочет быть... Это ее собственный выбор». «С каких это пор? Шидзуко, ты же, должно быть, знал, что такое случится, не так ли?» Не задавая лишних вопросов вроде «А чем это ты?», Шидзуко кивнула в согласие. «Знаешь ли ты, что Каори пересеклась с Нагамакуном еще в средней школе? Ну, он-то, скорее всего, это давно позабыл. Правильнее будет сказать, что мне и самой невдомёк, при каких конкретно обстоятельствах они повстречались». «И что с того? О чем конкретно ты говоришь?» «Это тебе самому предстоит узнать, спросив лично у Каори. Все-таки, если я расскажу тебе это без ее разрешения, это будет неприлично». «Тогда причина, по которой Каори постоянно разговаривала с Хаджиме, это было... потому что она его... любит?» Так и есть». Шидзуко с легкостью поведал ему горькую правду, о которой ему не хотелось ничего слышать. А чего он застыдился? Однако Шидзуко размышляла об этом. Как о ветре, прошелестевшем мимо. Разъярившись ее поведением, словно ребенок, Куки стал выкладывать то, что таилось у него на душе. «Почему? Почему это должен быть Нагама? Пока мы пребывали в Японии, он был атаку, ничем не примечательный, а также не показывающий каких-либо особых успехов в учебе или спорте. Всегда лишь через силу смеясь и будучи не к месту, он вел себя уклончиво каждый раз, когда с ним затевал разговор Каори. Он представлял собой типичного атаку. Будь я на его месте, я бы не относился к Каори так безразлично. Я бы всегда относился к ней, как к кому-то важному, и всегда бы укладывался на полную во благо Каори. Кроме того, эти девушки ждали Хаджиме с таким видом. Разве он не низшее существо, раз так с ними обращается? Кроме того, он же убийца. Он убил несопротивляющуюся женщину. Так думаешь, я не прав? Все верно. Странно то, что Каори нравится такой гаденыш, как он. Он наверняка замыслил... К...» Разгорячившись, Куки стал порицать Хаджиме, выдумывая свою истину. За что получил от Шидзуко по лбу еще раз. Эти удары наносились не с целью нанести какой-либо урон, а лишь по учительных целях. «Что ты творишь?» Выдавал взгляд Куки. Шидзуко же это игнорировала в изумлении, глядя на него. «Снова твои ругательства просачиваются наружу, не видишь, что ли? До каких пор мне повторять, не переиначивай все на свой лад, а?» «Переиначивать вещи, кроме вздумается. Да быть не может, что...» «А ты разве не замечал?» «Куки, правда в том, что ты совершенно ничего не знаешь о Хаджиме, так?» «Ты совершенно ничего не знаешь о нем. Ни о времени, когда мы еще находились в Японии, ни о времени, которое мы провели в этом мире. И эти девушки в действительности выглядели счастливыми. Нет. Они прямо-таки излучали счастье. Как ты этого не замечаешь?» «Но ты пренебрёг этим фактом, высказываясь столь эгоистично. Нынешний Куки пытался выставить Хаджиме как плохого человека, неподходящего для Каори. Если это не называется выдумкой вещей для своего же удобства, то что вообще можно так называть?» «Но он и правда убил человека!» «В тот момент и я сама подумала ее прикончить, но мне не хватило сил. Даже в будущем, если подобная вещь произойдет, то я точно взмахну клинком для убийства во имя выживания и во благо дорогих мне людей. Хоть я и не знаю, смогу ли пойти на такое, все же я узнаю это лишь когда придет время. Пока что все, чего я добилась, это лишь попытка убийства. Но будешь ли ты презирать меня, если я стану убийцей?» Признание Шидзуко отняло дар речи у Куки. Его друг детства Шидзуко обладала большим чувством ответственности и справедливости, чем другие. Поэтому, когда он услышал, что она действительно готова была пойти на убийство, ему показалось, что она отдалилась от него. Но Куки покачал головой, разглядев горькую улыбку Шидзуко, тень беспокойства, вызванную страхом поранить человека. Не пустив из виду ответную реакцию Куки, Шидзуко продолжила речь. «Определенно, его трансформация поражает. Если подумать о его характере, когда мы еще проживали в Японии, не будет преувеличением сказать, что он стал совершенно другим человеком. Но даже так, все указывает на то, что Каори думает о нем как о Хаджиме Нагума. И похоже, он не целиком подвергся изменениям. Но одно ты должен помнить. Он бился с этой женщиной, чтобы спасти нас. И убил ее вместо нас. Ты имеешь в виду, что убивать это правильно? Я не могу прийти к заключению, что это правильно. Убийство — это все-таки убийство. Я не смогу оправдать его, да и не хочу. Тогда... Даже после всего этого, у нас нет прав оценивать действия Нагума-куна. Это не чья-то ошибка, а лишь следствие нашей собственной слабости. Говоря другими словами, если он так желал иного исхода, то ему следовало разрешить ситуацию самостоятельно, а не перекладывать решение на других. Все сложилось именно так, лишь из-за того, что он был недостаточно силен, поэтому и не смог добиться желаемого результата. Была ошибкой жаловаться на результат, достигнутый человеком, на который он все это взвалил. Заметив эту мысль у себя в голове, Куки вдруг вспомнил, что он мог лишь ползать по земле, в то время как Хаджиме показывал свое превосходство. Не в силах возразить, он погрузился в гнетущую тишину. Его неудовлетворенное выражение лица очевидно говорило: «Ну ведь это правда! Он убил человека!» Заметив упрямство Куки, Шидзуку, предостерегающим тоном, решила поделиться своими размышлениями относительно произошедшего с ней после прибытия в этот мир. «Я не ненавижу столь прямолинейное чувство справедливости, Куки». «Шидзуко». «Однако, я считаю, настало время тебе засомневаться в том, прав ли ты на самом деле». «Подвергнусь сомнению, мое ощущение справедливости». «Разумеется, непоколебимость чувства справедливости необходима, чтобы доводить вещи до конца. Но вскоре оно явно подвергнется искажению, если ты не усомнишься в этом и просто продолжишь идти дальше, слепо веря в него». Потому в следующий раз, когда подобное произойдет, я хочу, чтобы ты задался вопросом. Действительно ли ты прав, или все же тебе придется пойти на это, даже если ты осознаешь, что все это неправильно? Совсем неплохо, если даже после этого ты продолжишь мыслить в этом же ключе. Хорошо? Честно скажу, в этом мире сложно жить, полагаясь лишь на прямолинейную справедливость. Придя в этот мир, я срезала жизни, словно колосья пшеницы. Пускай эти жизни принадлежат демоническим зверям. В общем, я пришла к такому мнению. Осознав, что он все это время полностью игнорировал тот факт, что Шидзуку задумался об убийстве каждый раз, когда убивала демона, Куки выпучил глаза. «Куки, ты не всегда прав, и даже если тебе так кажется, ты не должен упускать из виду, что твоя правота может привести к летальному исходу. Но ты... искажаешь факты в свою собственную пользу не из-за твоего чувства справедливости. Ты делаешь это из ревности». «Нет, чтобы я и ревновал!» «Ты ведь понимаешь, что это совсем не круто? Пытаться сейчас придумать отговорки, дабы провести меня, так?» Куки вновь опустил свой взгляд, всматриваясь в отражение луны на поверхности воды. Но темные мысли, наполнявшие его мгновение назад, ослабли. И, по всей видимости, он о чем-то глубоко призадумался. Как бы там ни было... Он избежал попадания в бесконечный цикл ненависти, заметив это. Шидзука облегченно вздохнула. И понимая, что сейчас ему нужно побыть одному, Шидзука отошла от перил моста и попыталась тихо покинуть это место. Тогда позади, уже развернувшийся прочь Шидзуку, послышалось бормотание Куки. «Шидзуку, ты ведь никуда не уйдешь, верно?» «Чего это ты вдруг?» «Прошу, не уходи, Шидзуку». Слова Куки были наполнены мольбой. Фраза, вызвавшая бы у студенток в Японии и запавших на него девушек королевства возгласы «Кия-кия», вызвали на лице Шидзуку лишь изумление. Он мог потерять себя из-за чувства утраты, наполнившего его из-за ухода Каори. Шидзуку посмотрела через плечо, в сторону расплывчатой луны. Луны, застывшей на поверхности воды, которую недавно так пристально разглядывал Куки. «По крайней мере, я не луна. Я не оставлю мужчину, нуждающегося во мне». После сказанного Шидзуку покинула мост. После того, как она его оставила, Куки еще какое-то время смотрел на переулок, в котором растворилась Шидзуку. После он вновь посмотрел на отраженную на водной глади луну и, наконец, понял значение ее слов. Понятно. Луна, отраженная на водной глади. Луна отражается на воде, словно цветы в зеркале. Эти вещи, на первый взгляд, кажутся легко достижимыми. Но на деле дотянуться до них не представляется возможным. Он неосознанно посмотрел на Каори, как на отраженную на водной глади Луну. И, несомненно, это было нечто, чего он не мог достигнуть. Особенно после увиденных им эмоций Каори, в то время как она признавала своих чувств Хаджими. Шидзуку добавил напоследок, что на неотраженной на водной поверхности Луна. Значит, он был в состоянии дотянуться до нее. Однако, от ее следующих слов веяло жестокостью. Невольно на лице Куки всплыла натянутая улыбка. Он еще раз обдумывал то, что он только что высказал своему другу детства. Куки перестал взирать на отраженную Луну и взглянул на небо. На миг ему показалось, что он сможет дотянуться до Луны. Но секунду спустя к нему пришло осознание того, что это не так. Ведь Луна находится невероятно далеко от него. Издав глубокий вздох, Куки стал размышлять о словах, произнесенных его строгим и в то же время добрым другом детства. Измениться или не измениться, отныне все лежало в руках Куки.